Здравствуй. Как ты? Что тебе, фашист, надо? Я хочу узнать, как ты поживаешь, как ты выживаешь. А ты фашист! Я с фашистом говорить не хочу! А почему? Что фашисту надо? Сколько убили людей? А мы тебя убьем топором сейчас. Я тебя, блядь, сука! Ты только подойдешь, проститутку мать! Убил уже, сука, она на рынке пиздой торгует, а ты, блядь, пизду создашь у нее. Вор несчастный, рыночный, сука, фашистская тварь. Меня Соколов зовут. Ты сволочь, фашист, когда хочешь воровать и убивать людей, все равно тебя, блядь, фашист, самого убью, фашист. Где, сука, мать твоя, давай, сука, мать, к телефону. Сука, прохрап! Бор несчастный, бандюга! Ты у меня хуй отсосёшь, понял? Бандюга! Вор! Телефон! Сука, вор, бандит! Где, сука, телефоны берёшь? Убиваешь людей! Все равно, блядь! Дитера не спасёшь! Дитер сам тебя убьёт! Сын фашист! Русского! Фашист! Фашист! Проститутка фашист! Где, сука, мать? По телефону дай её! Сука, я ее, блядь, повешу. Мы тебя в рот выебем, понял? Сука, вор, проститут. До свидания, сука, вор. Все равно тебя убью. Готовь жопу.